Вслед за тем Сенат дал указ разведать, нет ли где раскольнических для сожжения своего сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся, то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им всячески стараться через увещания от такого пагубного намерения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это делать. Если будут показывать, что такое намерение приняли они от притеснений и забирания под караул, то уверить их, что производимые о них следствия уже велено уничтожить и действительно их теперь оставить». И содержащихся под караулом тотчас отпустить по домам и вновь никого не забирать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный записных раскольников разных лесов келейных жителей Нижегородской губернии, Балахонского и Юрьевецкого уездов. Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жаловались, что терпят притеснение от духовных правлений из-за взяток, что в 1716 году в Нижегородской губернии по переписи было раскольников обоего пола до 40 тысяч душ, в том числе келейных жителей до 8 тысяч, но от притеснений принуждены они были разойтись в рознь, и теперь осталось не более 5000 душ. Раскольники просили, чтобы положенные на них деньги платить прямо в раскольническую контору, а для защиты от обид приписать их к железному Верхесецкому заводу графа Романа Ларионовича Воронцова навеки. Сенат приказал для защиты этих раскольников назначить из отставных обер-офицеров опеку на человека достойного, на которого об этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол платить им прямо в раскольничью контору. Раскольники просили приписать их к заводу, но крестьяне, приписные к заводам верхотурского купца Походяшина, подали жалобу на хозяина, и сенат нарядил следствие. Через полтора месяца подали челобитную крестьяне, приписные к заводам графа Ивана Григорьевича Чернышова и Демидовых Николая и Евдокима. Жаловались, что управители и приказчики притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Сенат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полковнику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимущественно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то запрещено было фабрикантам и заводчикам покупать деревни с землями и без земель, пока не будет конфирмовано новое уложение. Велено им довольствоваться вольно-наемными людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашенных крестьян. В вотчинах статского советника Евграфа Татищева, сына знаменитого Василия Никитича, и гвардии поручика Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестьяне отложились от помещиков по научению тверского отставного подьячего Ивана Собакина. У Татищева хоромы срыли и разбросали, у Хлопова дом и житницы с хлебом и оброчные деньги разграбили, а помещикам своим приказывали сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворовых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон. Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении галицких, от капитана Балкполева каширских, коллежского советника Афросимова тульских и епифанских, жены полковника Дмитриева Мамонова, волоколамских. У Татищева возмутилось 700 душ, у Хлопова 800, у Зыбина 340, у княгини Долгорукой 2000, у Балкполева 950, у Афросимова 650, у Дмитриева Мамонова 400. Кроме того, в Волоколамском уезде в сельце Вишенках старосты и крестьяне с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и выгнали из сельца. В сенат явилось четверо крестьян Татищева с жалобою на помещика, что он немалое число из них развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые люди. Остальные всегда на его работе и взыскивает с них оброк с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих крестьян наказать нещадно плетьми, Собакина сыскивать всеми способами, а против возмутившихся крестьян послать военную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на команду, ранили одного офицера, солдаты были все побиты или ранены, а 64 человека не явились, и где находятся, никто не знал. После получены были подробнейшие известия. Крестьяне разбили команду, рассвирепев от того, что она убила у них 3 человек и переранила до 12 человек. Крестьяне захватили 64 человека солдат и держали под караулом 3 дня. Потом отправили в Тверь с посторонним соцким, а с лошадьми послали 5 крестьян с женщинами и детьми. По решению сената против них отправлена была команда из 400 человек и с 4 пушками, но по указу императора отправлен был генерал-майор Виттен с кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких прибили и разграбили приказчиков и послали в сенат с просьбою приписать их к дворцовым властям. Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными рабочими. Содержатель главной московской суконной мануфактуры Василий Суровщиков донес, что мастеровые рабочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатскими детьми, присланными из школ по непонятности к учению, начали волноваться, как прежде, в 1746 и 49 годах. В последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал за собою важность, почему и отослан в мануфактур-контору. И в то же время некоторые из солдатских детей подали доношение в главный комиссариат с жалобою, что удерживаются у них заработанные деньги и дается на делание сукон негодная шерсть.